Столпотворение вавилонское и рассеяние людей. Размножившиеся потомки Ноя долгое время жили вместе в одной стране, недалеко от гор Араратских, и говорили на одном языке. Когда человеческий род стал многочисленным, то злые дела и распри между людьми увеличились. И они увидели, что скоро им придется разойтись по всей земле. Но прежде чем разойтись, потомки Хама, увлекая за собою и других, задумали построить город и в нем башню наподобие столпа высотой до небес, чтобы прославиться и не быть в подчинении у потомков Сима и Иофета, как о том предсказал Ной. Они наделали кирпичей и принялись за работу. Эта гордая затея людей была неугодна Богу. Чтобы зло окончательно не погубило их, Господь смешал язык строителей так, что они начали говорить на разных языках и перестали понимать друг друга. Тогда люди были вынуждены бросить начатую постройку и разойтись по земле в разные стороны. Потомки Иофета ушли на запад и расселились по Европе, потомки Сима остались в Азии, потомки Хама ушли в Африку, но часть их также осталась в Азии. Недостроенный город прозван Вавилоном, что значит смешение. Вся же страна, где был этот город, стало называться землею Вавилонскую, а также Халдейскою. Расселившиеся по земле люди постепенно стали забывать свое родство и стали образовываться отдельные самостоятельные народы или нации со своими обычаями и языком. Господь видел, что люди больше научаются друг от друга злым делам, чем добрым, и потому произвел смешение языков и разделил людей на отдельные народы и дал каждому народу отдельную задачу и цель в жизни.